издали похожие на мух. Френд Лента напомнила, что у Борхеса животные делятся на а. принадлежащих императору, б. набальзамированных, в. прирученных, г. молочных поросят, д. сирен, е. сказочных, ж. бродячих собак, з. включенных в эту классификацию, и. бегающих как сумасшедшие, к. бесчисленных, л. нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м. прочих, н. разбивших цветочную вазу, о. похожих издали на мух. Из чего для меня, например, следует, что Борхес тоже пытался расставлять книги на полке так, чтобы их можно было найти. Я, можно сказать, целый роман «Кысь» написал для того, чтобы осмыслить процесс классифицирования. Кто не читал, так почитайте, а не спрашивайте, какой рецепт и где взять. Проблема страшная, проблема нерешенная. Понимаю муки Менделеева, пытавшегося классифицировать элементы, но элементы хотя бы вещь органическая, то есть Господом Богом замысленная и созданная, а Господь в неизреченной милости своей дал нам способность отгадывать те загадки, которые он сам и загадал. Вот охота ему было сотворить металлы и неметаллы, или там редкоземельные элементы. Развлекало это его на просторах предвечности. Се, ас, все перемешаю, а вы, Адамовы дети, соберите пазл и восхититесь красотой моего творения. Всякий коллекционер, собирающий маркели, серебряные или подстаканники, уже самим процессом собирания и классификации прикасается к таинственному замыслу Творца, к его архитектонике, к его номенклатурам, к его таблицам Брадиса. Хоралы и акафисты звучат в душе собирателя спичечных коробков и наклеечек, винных пробок и картонных квадратиков под пивные кружки. А сахарки, выдаваемые к кофе экспресса, сахарки! Да у меня у самой целый ларь этих сахарков. И в этом козявочном мире тоже есть свои раритеты и шедевры, широкой публике, конечно, неинтересны. Но вот классифицировать книги — задача совершенно неподъемная. Я не справляюсь, Дмитрий Иванович. И то сказать, элементов немного, и они конечны. Ну, отыщется еще какой-нибудь франкенштейниум с периодом полураспада в 1,5 миллисекунды. Так у вас для него и место приготовлено. А нам что делать с распухающей домашней библиотекой? Вчера приходил любимый племянник, в припадке альтруизма, предложивший помочь разгрести и упорядочить завалы. Племянник учится на физфаке, поэтому он ошибочно полагал, что осмысленную расстановку книг на полках он осилит. Больше он так не полагает. Наивный человек как сделает? Разделит, например, книжки на прозу и поэзию, или на 19 век и 20, или на русский и иностранный. А как считать плывущих? А мемуары куда? А культурологию? А ненужную культурологию? А детективы? А детективы на английском? А каталоги? А книгу с ценными ссылками и приложениями, но написанную дураком? А биографию Газданова? Ее что, в серию ЖЗЛ ставить? А книги Евгения Анисимова, которые изданы и в ЖЗЛ, и еще отдельно другими издательствами? Разорвать Анисимова, поставив на разные полки? А ЖЗЛ о Чуковском? Ее куда? К дневникам Чуковского? Но тогда рядом пусть и Лидия Корнеевна, Но Лидия Корнеевна — это об Ахматовой. Так ее, наверное, логично присоединить к Ахматовой. Но Ахматова, как я объяснила любимому племяннику, — это Цветаева. Поэтому туда же ставим и Марию Белкину, и Веронику Лосскую. «А вот еще один Лосский!» — закричал догадавшийся племянник. Но я охладила его пыл. Лосский идет к Бердяеву и к ненужной брошюре о старце Сафронии. И все они наверх, как невостребуемые. Принцип книжной классификации так же уникален, как отпечатки пальцев, как склад ума, как сердечная привязанность. И передать свои знания и симпатии другому невозможно. Рядом с Чеховым я поставлю Елену Толстую, поэтика раздражения, потому что это про Чехова, но и потому, что это моя сестра, а стало быть, рядом с поэтикой встанет и другая ее книга «Западно-восточный диван-кровать», отношение к Чехову не имеющее. Сюда же поставлю и книгу Михаила Вайскопфа «Влюбленный демиург». «Почему?» — вскричит непосвященный. «Потому что Вайскопф — муж Елены Толстой». Сюда же, например, поставлю и книгу про Александра Чудакова, дневники его и воспоминания о нем его друзей. Не литераторы уже потеряли нить моей логики, потому что он чеховед, люди. Куда поставить заветные сказки Афанасьева? В сказки? В фольклор? В неприличные книжки, подальше от детей? В красные книжки, видно издалека, легко найти? А великорусские заклинания? К Афанасьеву или к массаж Шацу, ваше долголетие? Я бы поставил заветные сказки к Фрейду. Но Фрейд не мой, а сестры, а у нее своя классификация и свои полки. Леонид Цыпкин, «Лето в Бадене» — это в прозу или к Достоевскому, или «Маломерка на другую полочку», или «Вернуть Наташке». Пушкин, как градообразующее предприятие. Если на полке Пушкин, он обрастает не только литературой о Пушкине, но и мелкими поэтами своей эпохи. Братынский там, Веневитинов, Грибоедов. Кстати, потому что он не только современник, но и тезка. Лермонтов мыслится как колбасный довесок к Пушкину, его сюда же, а Гоголя сюда нельзя, он вообще отдельный. Мандельштама, казалось бы, можно к Цветаевой, но вот эту куда? — спрашивает племянник с высоты стремянки. Мандельштам и Пушкин, Ирина Сурат. Кто перетянет, Осип Эмильевич или Александр Сергеевич? А вот никто. Это в особый раздел, недавно подаренные книги, которые надо прочесть. А есть отдел, недавно подаренные книги, которые читать не надо. А есть отдел, чужая книга, которую надо вернуть. А есть дубликаты. А есть, которые надо бы выбросить, но рука не поднимается. А есть, которые не лезут на полку вертикально, надо положить плашмя, независимо от содержания. А есть, которые увезу в Питер, а есть, которые передарю. А есть, которые выбрасываю, на пол швыряю и выношу на помойку. Раньше я не могла. А после того, как в Питере мы продали родительскую квартиру и пришлось выбросить много книг, которые никто не хотел, которые никто уже не стал бы читать, которые некуда было ставить, которые не нужны были с самого начала, которые пожелтели до нечитаемости, потому что были напечатаны в конце 80-х на газетном срыве, которые были написаны и подарены неприятными людьми, и все же... Руки у меня от кончиков пальцев до локтей были красными, аллергия на книжную пыль, но и черными сама эта пыль, словно кровь и гарь и дым пожарищ. А так и есть. После этой кровавой рубки, после этой бойни, когда я сама их уничтожила, я теперь могу и убить. На пол бросить и подвинуть ногой, наступить, вырвать дарственную надпись и в в черный мешок с желтой затягивающейся петлей. И лучше вам этого не видеть.